Короче, Рябой не оставил мне выбора, и я, скрипя сердце, согласился. На сбор мне было дано ровно столько времени, сколько понадобится тенетникам для того, чтобы сплести для своих мертвецов паутинные саваны. Вещун охарактеризовал полученное мною приглашение как знак доверия. Впрочем, добавил он, это может быть какой-то коварный ход, связанный с дальнейшей проверкой моей лояльности. Когда в лицо полыхает жар светоча, во всем признаешься. Яйцо пришлось оставить на попечении законного владельца, но при условии, что тот не будет прикасаться к котомке. Зачем рисковать такой драгоценностью, если еще неизвестно, вернусь ли я с погребальной церемонии? По словам Вещуна, это было довольно рискованное предприятие, во многом зависящее от причуд ветра и капризов светоча. Случалось, что в последний путь отправлялись не только покойники, но и вся похоронная команда. Простились мы довольно холодно, и я поспешил к центру поселка, где тенетники-пряхи уже заканчивали пеленать трупы, а летуны распускали по ветру кудели пуха. Сборы проходили быстро и деловито, без лишних сантиментов. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что тенетники хотят поскорее покончить с этим тягостным делом. Но я-то знал, что их подгоняют совершенно иные соображения. Мертвецы таили в себе угрозу, только не знаю какую, действительную или мнимую. Вид готовых к полету пуховых шлейфов, таких сверкающих, таких нарядных, таких живых, как-то не вязался с целями намечающегося воздушного парада. А может, оно и к лучшему. Чрезмерный скорбь разъедает душу, как черная немочь. Зачем зря грустить? И я бы пожелал себе такую смерть. Вместо долгого гниения в сырой земле, мгновенное приобщение к огненному божеству. Взлетали попарно. Один летун нес на себе покойника, другой – участника траурной церемонии. Рябой взмыл в воздух одним из первых. Мне досталось место в предпоследней паре. Попутный ветер быстро помчал нас над Ясменем, и я получил возможность без всяких помех созерцать землю с высоты птичьего полета. Всюду расстилалась плоская, безлесная равнина, главной особенностью которой были уже знакомые мне котловины, появляющиеся то слева, то справа, то прямо по курсу. Случалось, что одна котловина, менее древняя, накладывалась на другую, и тогда в суматошливые небеса с немым укором взирал знак бесконечности. Впрочем, пейзажи Ясменя ничем не напоминали лунную поверхность. Все котловины имели одинаковый размер и идеально круглую форму. Более того, в их распределении ощущалась какая-то закономерность, недоступная моему не слишком изощренному рассудку. Поселки встречались все чаще, чем котловины, и в каждом из них возводились высокие башни, а кое-где и по несколько сразу. Строительный бум прямо-таки обуял Ясмень. Но если брать в целом, картина получалась довольно однообразная. Благодаря повсеместному и беспрестанному волнению трав создавалось впечатление, что мы проносимся над зеленоватым и спокойным морем. Разглядеть что-либо подозрительно в этом мельчешении света и тени было практически невозможно. Тенетники летели без всякого порядка, вольной стаей, все время меняясь местами. Мы то отставали, то наоборот вырывались вперед. Когда пуховики сближались друг с другом, я отводил глаза в сторону, чтобы не видеть длинных белесых коконов, в которые были упакованы покойники. Момент сближения с облаками я как-то проворонил, и внезапно оказавшись в серых, волглых сумерках, поначалу даже немного растерялся. Но уже спустя пару минут яркий свет ослепил меня, и все вокруг заиграло бликами, и верхняя кромка облаков, и шлейфы пуха, и капельки влаги, сконденсировавшиеся на наших телах. Я заметил, что мой летун уже не отдается на волю ветра, а отчаянно борется с ним, устремляясь все выше и выше. Не успев как следует обсохнуть, мы угодили в новый слой облаков, куда более мощный, чем предыдущий. Теперь, чтобы рассмотреть пальцы на руках, мне приходилось подносить их к самому носу. Только сейчас я осознал, как велико расстояние, отделяющее меня от земли, и чувство, возникшее при этом, было подобно удару электрического тока. В голове помутилось, а по коже пробежал мерзкий озноб. Впервые я пожалел о том, что согласился участвовать в столь рискованном мероприятии. Куда мне равняться с тенетниками? Да они, вполне возможно, и родились прямо в воздухе. А я не стрекоза, не ласточка и даже не летучая мышь. Все мои предки ходили по земле, чурались враждебных человеку стихий и выше колокольни никогда не поднимались. Поэтому, наверное, и род свой исправно продолжали. Я же по собственной глупости взгромодился на закорки несуразного, полубезумного существа, возомнившего себя соперником птиц, и согласился вознестись вместе с ним выше самых высоких облаков. О горе мне! Мысль моя оказалась в некотором смысле пророческой, потому что мутная пелена унеслась вниз, а над нами распахнулось необъятное фиолетовое небо. Я и в самом деле оказался выше облаков. Более того, я оказался выше светоча. На нас пала тень от пуховика, проплывавшего где-то внизу. Но это были еще ягодки по сравнению с компотом, ожидавшимся в самое ближайшее время. Впереди я увидел громадный круглый провал, в который рушились налетающие со всех сторон облака. Вне всякого сомнения, это была верхушка той самой атмосферной воронки, чье основание так поразило меня своим видом во время первого полета над Ясменем. Нечто похожее, хотя куда менее масштабное, мне приходилось наблюдать, пролетая на спортивном самолете вблизи Ниагарского водопада. Ах, сколько времени миновало с тех пор! Для планеты Земля это было из ряда вон выходящее зрелище. Колоссальные массы воды достигали дугообразного обрыва и, вспенившись, свергались вниз, в кипящую бездну. Здесь же вместо дуги была замкнутая окружность. В бездну падала не грохочущая вода, а тишайшие облака. Да и сам небесный провал, созданный по прихоти светоча, равнялся многим тысячам Ниагар сразу. Зрелище действительно было потрясающее, даже с такого расстояния. Тут уж Рябой не обманул меня. Кроме грандиозных размеров и полной тишины, нарушаемой лишь воем ветра, имелась еще одна особенность, отличавшая облакопад Ясменя от водопадов Земли – столб света, исходивший из провала. Именно к нему и направлялись тенетники, построившиеся журавлиным клином. Полет, еще недавно проходивший в полном согласии с ветром, превратился в отчаянное противоборство с ним. Тенетники усиленно маневрировали, стараясь подойти к светочу как можно ближе и не сгореть при этом в его лучах. Тут, кроме благоприобретенного мастерства и врожденных способностей, требовалась еще и отчаянная смелость, соединенная с хладнокровием. Это был первый случай в практике моей бродячей жизни, когда похороны рядовых членов сообщества превращались в самоубийственные игрища. Не приведи Господь, если обстоятельства заставят меня стать жертвой, а не зрителем этой мрачной мистерии. Вскоре я разгадал намерения тенетников. Они стремились подняться как можно выше уровня провала, являвшегося той самой гранью, из-за которой уже нет возврата, чтобы потом, сбросив свой скорбный груз, уйти на безопасное расстояние по касательной, центростремительной силе, не только засасывающей облака в бездну, но и отбрасывающий прочь все предметы, двигавшиеся под строго определенным углом к ней. Теперь моя жизнь совершенно не зависела от меня. Оставалось надеяться, что тенетники не подкачают, ведь рейсы к светочу были для них привычным делом. На войне, пусть даже не объявленной, похороны – повседневная обыденность. Клин тенетников превращался в цепочку, голова которой уже огибала провал, чьи недра с каждой минутой сияли все ярче и ярче. Затем цепочка перестроилась в две линии – внешнюю и внутреннюю, если смотреть со стороны светоча. Внутреннюю линию составляли пуховики, которым в самом скором времени предстояло расстаться со своей поклажей. Когда все они оказались на одинаковом расстоянии от края провала, белые шлейфы указывали точно в его центр. Тенетники дружно запели. Сказать, что голоса их не отличались мелодичностью, значит ничего не сказать. Тем не менее, вой и визг, издаваемый всей этой летающей оравой, странным образом гармонировали со стенаниями ветра, производя прямо-таки потрясающий эффект. Вы можете представить себе торжественную ораторию, в которой живые голоса певцов сплетаются с ревом бури, а вместо оркестра звучат раскаты грома и перестук дождя? Вы скажете, такое невозможно, и будете правы. Но мне, болтающемуся между небом и землей, непосредственной близости от гиены огненной, посчастливилось услышать нечто подобное. Жаль, что музыкальное сопровождение оказалось не слишком разнообразным. Одни только печальные скрипки ветра и ничего более. Провал был уже рядом. Здравый смысл подсказывал мне: закрой глаза и не смей заглядывать в этот омут света. Но что такое здравый смысл по сравнению с возможностью приобщиться к божественному откровению? Я понимал, что рискую ослепнуть, но мои глаза, жадные до всего нового, так и липли к запретному зрелищу. Без ложной скромности могу признаться, что за мной числится немало самых разных подвигов, но взгляд в зеницу светоча навсегда останется одним из наиболее памятных. Да, это сверкающее чудо не имело никакого отношения к звездам, разбитым, словно чиновники, на 7 неравнозначных классов. Да, его размеры можно было сопоставить с точкой, но ведь не зря говорят, что самый крошечный бриллиант дороже горы пустой породы. Какие величественные и грозные явления порождал этот малыш? Буйные ветры, испепеляющий жар, ослепительный свет, грандиозную небесную воронку. Хор тенетников прервался. Не умолк, а именно прервался на самой высокой ноте. И от головного пуховика отделился кокон с мертвецом, на таком расстоянии, казавшийся рисовым зернышком. Он полетел вниз по косой, со скоростью, заметно превышающей нормальную скорость падения. Ну совсем как ракета класса «Воздух-Земля». Облегченный пуховик сразу отвернул в сторону, и поминальная песня грянула вновь. Все пошло как по конвейеру. Надрывный куплет, пикирующий покойник, снова куплет, снова покойник и так далее. Несчастье случилось в самом конце церемонии, когда я уже начал успокаиваться. Ветер до сего момента пусть и резкий, но постоянный, вдруг выстрелил порывом необыкновенной силы. Один из пуховиков, подхваченный этим вихрем, вильнул шлейфом, совершил в воздухе замысловатый кульбит и, даже не успев освободиться от погребального кокона, завертелся в штопоре. Притяжение светоча довершило остальное, и, войдя в провал, тенетник вспыхнул вместе со своим чудесным крылом, разделив тем самым судьбу легендарного Икара. Дальше летела уже не хвостатая комета и даже не метеор, а просто комок огня. Никто не попытался спасти гибнущего товарища. И то верно, небо не прощает безрассудного молодечества. Зачем множить жертвы, бросаясь на выручку неудачнику? Похороны тем временем шли своим чередом. Последний кокон, сброшенный в провал, как мне показалось, своими размерами, уступал всем остальным. В нем, наверное, находились останки тех, кого крюконос, доведенный коварными вредоносцами до бешенства, буквально растерзал. Возвращаться довелось против ветра, петляя, лавируя, временами ныряя к самой земле. Хуже того, какую-то часть пути я и мой партнер проделали в положении вверх ногами. Уж и не знаю, какая в этом была необходимость. Сами понимаете, что все эти фигуры высшего пилотажа, исполненные без должной заботы о пассажире, мало помогали отдохновению тела и успокоению духа, что считается главной целью прогулок на свежем воздухе. Таким разбитым, как после путешествия к светочу, я давно себя не ощущал. Верно говорят, на чужой ковер-самолет не садись.